Начнем выписку с самых смирных. Вы должны помочь нам, обратилась она к Незнайке. Кто из них самый смирный? Да они все смирные. Вот этому я уж никак не поверю. Малыши смирные не бывают. Для них обязательно нужно придумать какое-нибудь дело, чтобы они занялись им и забыли о шалостях. Тогда давайте выпишем в первую очередь этих мастеров, Винтика и Шпунтика. Они сразу могли бы взяться за починку машины, сказала Синеглазка. Хорошая мысль, одобрила Медуница. Вот мы и начнем с этих Винтика и Шпунтика. Она записала Винтика и Шпунтика на бумажке. «Вслед за этими я хотела бы выписать Ворчуна», — сказала Медуница. «Он такой несносный, ворчит все время и никому не дает покоя». «Нет, не нужно», — возразил Незнайка. «Ворчуна вы лучше подержите в больнице, чтобы он отучился ворчать». «Тогда можно выписать Пилюлькина. Он недоволен нашей больницей и все время критикует наши методы лечения. Такой беспокойный, больной. Я не прочь вовсе избавиться от него». «Нет, Пилюлькина тоже не надо», — ответил Незнайка. «Он всю жизнь лечил других, теперь пусть сам полечится. Лучше выпишем Тюбика. Он хороший художник, и для него сразу найдется работа. Он мой ученик. Это я его научил рисовать». «Правда, миленькая», — взмолилась Снежинка, — «нельзя ли сегодня выписать Тюбика? Я попрошу его нарисовать мой портрет». «И гуслю», — добавил Незнайка. «Это тоже мой ученик. Я его выучил играть на флейте». Снежинка снова бросилась обнимать Медуницу. «Выпишем Тюбика и гуслика, ну, пожалуйста». «Ну, хорошо, для этих сделаем исключение», — смягчилась Медуница. «Но остальных будем выписывать в порядке очереди». Наконец, список был составлен. Медуница велела выдать из кладовой одежду Тюбику и гусли. Через несколько минут они оба, сияя от радости, появились у нее в кабинете. «Мы вас выписываем», — сказала им Медуница. «Постарайтесь вести себя хорошо. В противном случае придется вас снова положить в больницу».